Вот как дело было поставлено. Но провалилась на экзаменах. Ужасно, помню, рыдала. Позвонила Николаю Викторовичу Александровичу. Стала лепетать, что хочу такую работу, которая была бы близка актерской. Хорошо бы, сказал он, в дикторы пойти. Но в Москве это исключается. Нужно обязательно высшее образование. А вот из областных и республиканских радиокомитетов приходят заявки. Например, Новосибирску нужны дикторы, Рязани, Мурманску. Я вцепилась в эту идею. Новосибирск мне показался далеко, Рязань слишком близко. Вот Мурманск в самый раз. Морской город, романтика. Оказалось, что в самую точку попала. Прописка московская сохраняется, поскольку это за полярным кругом. Послали мы в Мурманск пленки. Мне, нужно сказать, очень помогал ведущий в те годы диктор радио Владимир Васильевич Герцог. Пришел вызов, и я поехала. Как восприняли будущие коллеги? Когда я вошла в редакционную комнату, там шла летучка. Я тогда была неказистая, небольшого росточка, щупленькая. При мне два больших чемодана. Семья снарядила. Естественно, мое появление вызвало в рядах заседавших некоторое оживление. Девочка спрашивает, чего тебе нужно? К вам, говорю. Моя фамилия Иванова. По договору. По какому договору? Никто ничего понять не может. Вдруг поднялась необыкновенной красоты женщина, уже в возрасте, и обратилась ко мне. «Ну вот, Валерочка!» Я ее перебила. «Зовите меня Валей, мне так больше нравится». В общем, представила она меня редакционной публике, что я новый диктор, что буду работать с ней в бригаде. Это была Татьяна Ларионовна Певцова, дочь известных актеров. Меня она очень поддержала, мы подружились и до сих пор поддерживаем отношения. «Мурманск оправдал ваши романтические чаяния?» «Вполне. Мурманск мне понравился. Я там журналистикой немного побаловалась, захотела даже поступать на журфак, но помешал Никита Хрущев. Он приехал в Мурманск, его сопровождали столичные журналисты. Свои материалы они перегоняли в Москву, пользуясь нашей студией. То есть мы их читали. Однажды я была дежурной по записи. Среди москвичей был Леонид Хатаевич. Он на радио в то время работал. Вот он слушает меня и ничего понять не может. Север, областное радио. А звучание московское. Ну, объяснила. Москвичка я коренная. Разговорились. Хатаевич, вернувшись в столицу, рассказал обо мне Евгении Исаковне Гольдиной. И в 1962 году я получила телеграмму с приглашением принять участие в конкурсе на замещение вакансии дикторов союзного радио. На первый тур опоздала. На втором очень не понравилось Ольге Сергеевне Высоцкой. К тому же у меня не было высшего образования. Но меня стал защищать Юрий Борисович Левитан, которому что-то в моем исполнении послышалось нестандартное. Короче говоря, со скрипом, с трудом по конкурсу я прошла.